Глава 21. Аликея. В тот же день, намного позже, я вошел в приемную полковника Гарена. После того, как я вновь похоронил несчастного солдата, я выливал на себя одно ведро воды за другим и изо всех сил тер свое тело, но не мог избавиться от запаха смерти. Мне хотелось выкинуть одежду, в которой я ездил за трупом, но не мог позволить себе такой расточительности. Я выстирал ее и развесил сушиться. Эбрукса и Кейси я избегал. Я не собирался ни с кем обсуждать свою встречу со спеками, но доложить полковнику Гарену был обязан. Сержант заставил меня ждать. Я уже понял, что мне необходимо преодолеть его сопротивление, а вовсе не полковника. Поэтому я стоял перед его столом и терпеливо наблюдал за тем, как он перебирает бумаги. «Ты мог бы зайти сюда позднее, — рисковато предложил мне сержант. — У меня нет более срочных дел, и я думаю, что должен доложиться полковнику как можно скорее. Ты можешь просто рассказать все мне, а я передам. Конечно, сержант. Мой доклад будет довольно длинным, но если вы готовы записать его для полковника, я могу вернуться за ответом завтра». Не знаю, почему он просто не приказал мне уйти. Возможно, понимал, что я обязательно вернусь. У стены стояло несколько стульев, но я заметил, что гораздо больше ему досаждаю, если стою рядом. Наконец он разобрал стопку донесений и посмотрел на меня. «Пойду узнаю, может ли он принять тебя сейчас», — со вздохом сообщил он. Несмотря на весеннюю погоду, полковник по-прежнему сидел в кресле у пылающего камина. Все окна были плотно закрыты, и в кабинет не проникало ни единого луча солнца. Интересно, выходит ли он вообще из своего кабинета? Он повернул ко мне голову, когда я вошел, и вздохнул. «Рядовой Бурф, снова ты. Что теперь?» «Прошлой ночью спеки выкрали тело из могилы, сэр. Мне пришлось отправиться в лес, чтобы вернуть его. Там я столкнулся с мужчиной и женщиной спеками». «В самом деле?» «Это единственная необычная часть твоего рассказа. Ты вступил с ними в борьбу?» «Я забрал тело», — ответил я, хорошенько обдумав вопрос. «Они явно возражали, но я просто забрал». «Очень хорошо», — полковник решительно кивнул. «Это лучший способ иметь с ними дело. Спокойно решить, что нужно, известить их об этом, а затем так и поступить. Вскоре они поймут, мы знаем, что делаем, и это к лучшему. В большинстве своем спеки покорный народ. Они напали на нас лишь единожды, и мы первыми пролили их кровь. Спеки тяжело переживали строительство дороги и пытались нам помешать. Вместо того, чтобы поговорить с ними, какой-то идиот потерял голову и застрелил одного из них. И спеки не сбежали, а набросились на нас. У нас не оставалось другого выхода, и мы применили оружие. Много спеков погибло. Это одностороннее сражение несправедливо назвали бойней. В газетах старого Тореса напечатали предвзятый отчет об этих событиях, и все офицеры, участвовавшие в схватке, подверглись взысканиям. А что им следовало сказать своим людям? Не стреляйте, пока они не убьют кого-то из нас? От негодования у него на щеках проступили два красных пятна, он глубоко вздохнул, чтобы успокоиться. Что ж, мы не хотим, чтобы это повторилось. Продолжай так же. Просто возвращай тела на кладбище и не угрожай спекам, не стреляй в них. Просто выполняй свой долг, не вызывая кровопролития. Помни, что я поручил тебе охранять порядок на кладбище, так что не следует приходить ко мне и жаловаться. Значит, ты вернул труп и снова похоронил его? Да, сэр, так я и сделал. Я решил, что должен доложить о своей встрече со спеками. Он поднял стакан с вином, стоявший на столе у его локтя, и отпил пару глотков. Вино было алым. Это несущественно. Пришла весна, солдат. Весной спеки всегда спускаются с гор, чтобы торговать. Скоро наступит лето, и когда лето будет в разгаре, люди будут умирать от чумы, много людей. И так же быстро, как ты будешь их хоронить, спеки постараются их выкапывать. К концу лета, если ты не умрешь от чумы, станешь таким же, как все мы. Будешь молиться о приходе зимы и проклинать ее, когда она начнется. Он говорил с непререкаемой уверенностью. Закончив свою речь, он снова отвернулся к огню. «Сэр, мне кажется, я лучше выполнял бы свой долг, если бы смог найти способ не позволять спекам красть тела до наступления лета и вспышки чумы. Я ждал ответа, он промолчал, и я посчитал это разрешением продолжить. «С вашего дозволения, сэр, я бы хотел завести собаку. Пес послужил бы сразу двум целям. Он стерег бы кладбище по ночам и лаем предупреждал меня о появлении спеков. А если тело все-таки будет украдено, пес помог бы мне выследить виновных и быстрее вернуть труп обратно». Полковник молчал, я сделал еще одну попытку. «Я хотел бы держать собаку, сэр». Неожиданно он фыркнул. «Как и все мы, солдат. Но скажи мне, где ты ее возьмешь? Ты видел в Геттисе хоть одну собаку?» Это было настолько очевидно, что я удивился, как я не заметил этого раньше. «Быть может, собаку можно привезти с запада?» — отважился предположить, я понимая, что мне не первому приходит в голову такая мысль. «Собаки исчезают из Геттиса. Собаки, похоже, не любят спеков, а спеки, несомненно, не любят собак. Разве что в похлебке. Так что ты не получишь собаку, которая помогла бы тебе выполнять твои обязанности». Он отвел взгляд от огня, чтобы посмотреть на меня, и, увидев, что я все еще здесь, нетерпеливо спросил. «Что-нибудь еще, солдат?» «Могу ли я попытаться построить стену вокруг кладбища, сэр, или хотя бы со стороны леса? Возможно, эта мера и не предотвратит всех похищений, но я хотел бы по возможности затруднить спекам воровство». Он покачал головой. Горлышко бутылки звякнуло о край бокала, когда он принялся наливать в него вино. «Ты меня слушал, когда я принимал тебя на службу?» «Я упомянул, что запрашивал камень для строительства стены. Я просил об этом уже несколько раз, но всегда получал отказ», — он отпил вина. «Несомненно, королевский тракт куда важнее, чем покой наших солдат, умерших в этом богом забытом месте». Между нами пролегло молчание. Я нехотя сделал последнюю попытку. «Я мог бы построить изгородь, сэр». Он не повернул головы, но скосил на меня глаза. «Из дерева, я полагаю?» «Да, сэр». «И где ты намерен его взять?» «Не из наших запасов, разумеется. Как это ни странно, дерево здесь обходится недешево. Мы можем добывать его только на опушке леса, потому что... Ты же знаешь, как трудно нашим людям входить в лес, и как ты построишь изгородь без дерева». Давно, как мне казалось, подавленное упрямство неожиданно воспряло во мне, однако я не стал обращать внимания полковника на то, насколько сам он расточителен собственным запасом дров. «Я сам добуду дерево, сэр». Он откинулся на спинку кресла и задумчиво посмотрел на меня. «Добывать дерево в этом лесу не так просто, как может показаться. Ты уже пытался это делать, солдат?» «Я дважды был в лесу, сэр, и знаю, с какими трудностями мне предстоит столкнуться. И все же ты готов добровольно этим заняться». Вероятно, он пытался соотнести мою отвагу с моим внешним видом. Мне показалось, что он впервые увидел меня, а не гору плоти, в которую я был заключен. Я не стал ему лгать. «Лучше добывать в лесу дерево, а не искать в нем украденные тела». «Полагаю, ты прав. Что ж, хорошо. Я не возражаю, однако не забывай о прочих обязанностях. Мне докладывали, что ты роешь могилы заранее, продолжай эту работу, а в свободное время можешь строить ограду». «Благодарю вас, сэр». Уходя, я не чувствовал никакой благодарности. На улицах Геттиса уже стемнело. Полковник продержал меня дольше, чем я предполагал, уже наступил вечер. О чем я думал, вызываясь огораживать кладбище? У меня хватало и другой работы, и без собаки мне, возможно, придется еще и охранять по ночам свежие могилы. Я вспомнил о длинной черте, по которой кладбище граничило с лесом, и попытался представить себе, какой должна быть ограда. Лучше всего подошел бы высокий дощатый забор. Редкая изгородь из жердей разве что немного задержит похитителей тел. Я подумал о бревенчатом частоколе и тут же отбросил эту идею. Срубить необходимое количество достаточно толстых деревьев, выкопать для них ямы и надежно установить одному человеку подобное не под силу. Утес терпеливо дожидался меня у коновизи. Я посмотрел на нее и на сорняки, разросшиеся у ее основания. и вспомнил про живые изгороди в отцовском поместье, которые выращивались на рядах камней, собранных с окружающих полей. Впрочем, пока я копал могилы, достаточно больших камней мне не попадалось. Самые крупные были не больше моей головы, но даже такие камни, если их выложить в ряд, смогут обозначить границу. И если я высажу густой колючий кустарник, то сумею создать надежную преграду между кладбищем и пугающим меня лесом. В тот же миг, как мысль пришла мне в голову, я понял, что это выход. Конечно, кустарнику понадобится время, чтобы вырасти, поэтому для начала я построю ограду из жердей, а вдоль нее стану укладывать камни, которые найду, пока буду копать могилы. В спеке ходит нагиня, а я посажу ежевику и шиповник. Вот так. Поводья утеса свободно лежали в моей руке. Он потянул за них, напомнив мне, что я уже некоторое время неподвижно стою, погрузившись в собственные мысли. Внезапно я обнаружил, что уставился на двух женщин, идущих в мою сторону по тротуару. Пытаясь смягчить грубость, я улыбнулся и приветливо им кивнул. Одна из них взвизгнула от страха, а ее рука метнулась к латунному свистку, висящему на шею. Другая резко взяла спутницу за локоть, быстро перевела ее через улицу, и они поспешили прочь, тревожно оглядываясь и о чем-то перешептываясь. Я покраснел от смущения, но и почувствовал укол гнева. Я не сомневался, если бы эти женщины встретили меня 2 года назад, они бы с улыбкой ответили на мое приветствие. Мне было обидно, что мое тело заставило их столь несправедливо судить обо мне, ведь внутри я оставался таким же, как и прежде. Почти таким же. Я вдруг понял, что все еще смотрю вслед дамам и мысленно сравниваю их с женщиной спеков, встреченной мной утром. И хотя она была обнажена, в ней чувствовалось куда меньше неловкости и больше уверенности в себе, чем в любой из них. Она держалась напористо, как и предупреждал Хич. Он говорил, что женщина-спек попросту выбрала его, не интересуясь его мнением ни тогда, ни потом. Я задумался, на что это должно быть похоже, и у меня перехватило дыхание. Не могу сказать, что мне это не понравилось. Я не собирался возвращаться к Сарли Моггам, однако вскоре уже подъехал к ее заведению и привязал у входа утеса. Какая глупость с моей стороны, успел подумать я. Неужели я действительно намерен истратить здесь остатки своего месячного жалования? Фалы тут больше нет, напомнил я себе, а другие шлюхи не проявили к моей особе ни малейшего интереса. Было бы разумнее сразу отправиться домой. Дверь на мой стук открыл Стиддик. «Ты!» — воскликнул он и, обернувшись через плечо, сообщил кому-то. «Кладбищенский сторож вернулся!» Он стоял, загораживая дверной проем. Я не мог ни пройти, ни даже заглянуть внутрь. Прежде чем я успел что-нибудь сказать, Стиддика отодвинули в сторону, и наружу вышла сама Сарла. На ней было красное платье со множеством белых бантиков на подоле. Тонкое кружево не вполне прикрывало ее грудь и плечи. Ее буквально трясло от гнева. «Да как ты посмел явиться сюда?» — возмутилась она, — «после того, что сделал с Фалой». «Я ничего не делал с Фалой», — запротестовал я, но мой голос прозвучал несколько виновато. «Я действительно что-то сделал с Фалой, вот только сам не знал, что именно». «Тогда где же она?» — гневно осведомилась Сарла. «Куда может деваться женщина в Геттисе в самый разгар зимы? Ты пришел сюда, провел с ней целую ночь. Фала никогда ни с кем так не поступала, а когда ты ушел, она была просто сама не своя. 2 дня она прогоняла каждого, кто к ней приходил, а потом исчезла. Куда?» «Я не знаю». Я слышал, что Сарла разгневана на меня из-за ухода Фалы, но не ожидал таких расспросов. Она торжествующе улыбнулась, и с уголков ее губ посыпалась пудра. «Ты не знаешь? Так почему же ты ни разу не зашел ее навестить? Все видели, какой ты был довольный. Ты побывал в моем заведении всего 1 раз, провел целую ночь с одной из моих девушек, а потом она исчезла, но ты больше к ней не пришел, потому что знал, что она ушла, так? и знал, что она уже не вернется. А как ты мог это знать, если не убедился в этом сам?» На мгновение я потерял дар речи, но постарался взять себя в руки. «Вы меня в чем-то обвиняете, мадам?» — осторожно спросил я со всем достоинством, какое мог призвать в таких обстоятельствах. «Если да, то не могли бы вы сказать напрямик?» Если я и рассчитывал, что мой резкий ответ смутит ее, то ошибся. Она наклонилась вперед, положив руки на бедра и наставив на меня грудь, словно оружие. «Я говорю, что Фала плохо кончила, вот о чем речь. И еще я думаю, что ты знаешь, как именно. Это достаточно напрямик для тебя?» «Вполне», — холодный гнев рос во мне. «Я знал Фалу лишь несколько часов. Но, как вы и сказали, я ушел отсюда довольным. У меня не было никаких причин желать Фале зла. Зато имелись все основания испытывать благодарность». Если с ней случилась беда, для меня это будет печальным известием. Но в любом случае, я не имею к этому ни малейшего отношения. Доброй ночи, мадам. Кипя от гнева, я повернулся, чтобы уйти, и в этот миг Стиддик меня ударил. Это было неловкое, почти ребяческое нападение. Удар угодил мне между лопаток. Уж не знаю, на что он рассчитывал. Возможно, полагал, что раз уж я жирен, я должен быть еще и слаб или труслив. Во всяком случае, он не ожидал, что я развернусь и с размаху ударю его кулаком в лицо. Его голова дернулась назад, и он рухнул навзничь. Повисла долгая тишина. Стиддик неподвижно лежал на спине. На один страшный миг мне показалось, что я его убил. Затем он натужно закашлялся, перекатился на бок и свернулся в комок, прижимая руки к лицу. Сквозь его пальцы сочилась кровь. Он стонал и всхлипывал, а Сарла пронзительно завизжала. Я повернулся и пошел прочь. Когда я садился в седло утеса, мои руки начали дрожать. Я никогда никого не бил с такой силой. Ежедневное копание могил сделало могучими мою спину, руки и плечи. «Я не представляю собственных возможностей», — подумал я в свое оправдание. «О, прекрасно звучит, не правда ли?» Я ехал к дому, зная, что был вправе так поступить, но все равно чувствуя тошноту. Всю дорогу я размышлял о возможных последствиях, меня беспокоило официальное взыскание. У меня не было свидетелей, которые приняли бы мою сторону и подтвердили бы мой рассказ, а эти двое могли сказать все, что угодно. Сарла уже практически обвинила меня в убийстве Фалы. Стычка с ее вышибалой едва ли докажет мою невиновность. Я бранил себя за то, что взвился по такому ребяческому поводу. Мне следовало просто уйти. Однако к тому времени, как я добрался до дома, я уже знал правду. Нет, я не мог это так оставить. Если бы я единожды сбежал, подобные нападения стали бы для меня обычным делом. Я не сделал ничего дурного, я не убивал Фалу, а когда Стиддик ударил меня, я лишь ответил ему тем же. Ночь выдалась теплой, ветра почти не было. Я позаботился об утесе и направился в дом, предвкушая, как разведу огонь, чего-нибудь съем и лягу спать. Но, приблизившись к двери, я увидел, что она приоткрыта, а внутри горит свет. Я потянулся к дверной ручке и едва не упал, споткнувшись о стоящую на пороге корзину. Она показалась мне странной, с каркасом и ручкой из твердой древесины, оплетенными свежими зелеными вьюнками, с листьями и даже цветами. Она смотрелась очень приятно, но наполнила меня мрачными предчувствиями. Корзина могла взяться только из одного места. Я оглянулся через плечо и посмотрел в сторону могил и темнеющего за ними леса. Однако ни единая фигура не ждала там во мраке, чтобы убедиться, что я нашел подарок. Во всяком случае, мои глаза ничего не сумели различить. Я взглянул на дверь. Если она в доме, то не стала бы оставлять корзину снаружи. Я осторожно потянул на себя дверь и заглянул. Внутри никого не было. После недолгих колебаний я поднял корзинку и вошел в дом. Дрова в очаге почти прогорели. У меня было немного вещей, поэтому все они лежали на определенных местах. Кто-то исследовал мое жилище. Дневник, перо и чернила остались непотревоженными, но одежду явно внимательно изучили. Один из многожды штопанных носков валялся на полу посреди комнаты. Скудные припасы в моей кладовой были опробованы и отвергнуты. Я поставил корзину на стол рядом с остатками еды. На полке стояла миска печенья, которое я намеревался съесть на ужин. Это угощение моей гости явно пришлось по вкусу. На салфетке, в которую оно было завернуто, остались лишь крошки. Я налил воды в котелок и повесил его над огнем. Потом осторожно, словно корзина была полна змей, снял с нее плетеную крышку. Оттуда хлынули невероятные, богатые и густые ароматы. Я съел все, что нашлось в корзине. Я не знал ничего из предложенного угощения. Я видел, что это были грибы, корни, мясистые листья, алые ломти фруктов, сладких, как мед, и обжигающе терпких. Почти все это было просто собрано и никак не приготовлено, кроме завернутых в листья плоских золотистых лепешек. Я уловил вкус меда, но остального не распробовал. Я знал лишь, что они принесли мне наибольшее удовлетворение, словно именно такую пищу я давно уже искал. Корзина была размером с сумку для книг. Когда я закончил, то сел, едва не застонав от восхитительного чувства насыщения. Кожа на моем животе туго натянулась. Я не помнил, когда ослабил пояс, но явно успел это сделать. Мой здравый смысл зудел, что я вел себя как жадный глупец, съев все это, еда вполне могла быть отравлена. Во время путешествия и в Геттисе жизненные обстоятельства уберегали меня от обжорства. Низкое жалование не позволяло мне наслаждаться обильными трапезами, а гордость не давала переедать в столовой у всех на виду. Впервые за долгое время я получил в свое распоряжение пищу, которую не требовалось растягивать на неделе, пищу, которую я мог поглотить наедине с собой. Раньше я считал, что способен себя сдерживать, только что я доказал, что это не так. Но все укоры совести заглушал удовлетворенный голос моего тела. Впервые за много месяцев я чувствовал сытость. Волны довольства прокатывались по мне одна за другой. Все мои сомнения куда-то исчезли. Их заглушило внезапно нахлынувшее желание спать, а точнее впасть в спячку. Я поспешил к постели, задержавшись лишь, чтобы запереть дверь на щеколду, и на ходу сбрасывая с себя одежду. Забравшись под одеяло, я тут же закрыл глаза и заснул тем глубоким сном без сновидений, который обычно не посещает взрослых людей.